Во-вторых, хочу, чтобы на коленях у меня сидели женщины. В-третьих, чтобы у меня всегда было много воды. И он стал унитазом в женском туалете. «Я категорически настаиваю на разводе», — заявил судье отчаявшийся истец. «Она продолжает держать в спальне ручную козу, и я просто не в силах выносить этот запах». «Вам можно посочувствовать», — покачивая головой, ответил судья. «Но нельзя ли было открыть окно? Но тогда все мои голуби разлетятся». По берегу Темзы идет мужчина с фотоаппаратом. К нему подбегает женщина. «Идите скорее! Моя подруга тонет! Увы, мисс, у меня уже кончилась пленка!» «Вам вышибалы нужны?» — обращается здоровенный детина к бармену. «Нужны, но я не знаю вашу квалификацию. Сейчас я вам ее продемонстрирую». Детина подходит к одному из столиков, берет за шиворот первого попавшегося верзилу и выбрасывает в окно. «Ну как? Минуточку. Сейчас директор вернется, и мы с вами побеседуем». «Адам, почему ты так поздно вернулся? С кем ты провел этот вечер?» «Ну что ты придумала, Ева? Ведь нас в раю только двое». Но когда Адам засыпает, Ева на всякий случай пересчитывает его ребра. Человек идет по улице и вдруг слышит тоненький голосок, доносящийся из его кармана. «Стой!» Человек в изумлении замирает на месте, и прямо перед ним тут же падает со свистом кирпич. Человек изумляется еще больше. «Кто же меня предупредил?» «Это я!» Опять доносится тоненький голосок из кармана. «Твой хранитель!» Человек засовывает руку в карман и осторожно извлекает оттуда крошечного гнома, подносит его к глазам, долго рассматривает, потом задумывается и, наконец, спрашивает: «А где же ты, гад, был, когда я женился?» «Нищий мадам, я не видел мяса целую неделю!» «Мэри, покажи ему котлету!» Идет джентльмен по пустыне, конца края не видно. Захотелось ему в туалет, а иначе он не может, джентльмен. Навстречу ему идет караван. «Сэр», — спрашивает джентльмен караванщика, — «вы не подскажете, где здесь туалет?» Караванщик задумался. «А какой сегодня день?» «Понедельник, сэр». «А, ну тогда до четверга прямо, а потом налево». «Что тебе сказал отец, когда узнал, что ты разбил его автомобиль?» «Ругательство опустить, разумеется, ни слова». «Мадам, вы давали объявление о найме служанки? А вы согласны у нас служить?» «Да, согласна, но предупреждаю, я не мою полов и не готовлю еду». «А играете ли вы на арфе?» «Нет, а почему вы спрашиваете?» «Мне нужно, чтобы кто-нибудь играл на арфе, пока я буду готовить и мыть полы». Парикмахер, дважды порезав клиента, чтобы как-то смягчить ситуацию, затевает с ним разговор. «Вы у нас раньше бывали?» «Нет, руку я потерял на войне». Новый раздел книги, который называется «Муж уехал в командировку». Славный парень Роланд отправляется в дальний поход. Уже сидя в седле, зовет своего верного друга, вручает ему ключ от пояса целомудрия своей жены и говорит: «Дорогой друг, я буду отсутствовать несколько лет. Все это время ты должен охранять честь моей супруги и всегда держать ключ при себе». Затрубили гарнисты, и славный рыцарь выступил в поход. Не успел он отъехать подальше от городских ворот, как его нагнал верный друг на взмыленном коне,